Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Две стороны одной медали. Новый поход. Молодой парень задумчиво стоял на носу корабля, прислонившись к прохладным металлическим перилам. Остроносый корабль империи Шань мягко рассекал спокойные волны, оставляя за собой длинный след пены, что казался легким дыханием моря. Тишина еще дремлющего судна, размеренное покачивание и запах соли создавали ощущение полного единения с бескрайней стихией. Он стоял, неподвижный, словно статуя, всматриваясь в горизонт, который начинал олеть. Поначалу первые лучи солнца только окрашивали небосвод в нежные оттенки розового и золотого, но вскоре они начали пробиваться яркими полосами над морем. Легкий ветерок касался его лица, прохлада играя с его темными волосами, которые слегка развивались. Юрий же лишь чуть-чуть прищурился, подставляя свое лицо ветру, и вдохнул полной грудью, ощущая, как прохлада смешивается с запахом соленой воды и слабым ароматом древесины палубы. В его груди возникло непривычное чувство умиротворения и почти забытого спокойствия. В этот момент казалось, что весь мир замер, оставив его одного наедине с этой бескрайней водной гладью и восходящим солнцем. На мгновение он даже почувствовал себя частью чего-то большего, словно бесконечное море и безграничное небо стали продолжением его собственной сущности. Но за этим спокойствием пряталась глубокая задумчивость. Его взгляд, устремленный в горизонт, казался сосредоточенным и тяжелым, словно он искал ответ на вопрос, который не мог выразить словами. Его руки слабо сжали холодные перила, словно он искал опоры не только в реальности, но и в своих мыслях. Солнце медленно поднималось, разливая по воде мерцающее золото. В этом свете лицо Юрия стало напоминать ледяную маску, за которой буквально кипели эмоции. Легкая горечь, вызванная воспоминаниями о прошлом, смешивалась с надеждой на будущее, но все это было покрыто налетом усталости, которую он чувствовал все чаще. Он специально вышел сюда еще затемно, чтобы встретить рассвет, и теперь ощущал легкие уколы сожаления о том, что этот момент, короткий миг тишины и одиночества, тоже скоро пройдет. Но вместе с этим пришло и тихое обещание самому себе. Идти вперед, несмотря ни на что. Волны, что стремительно рассекал корабль, продолжали ласково плескаться о корпус корабля, а солнце поднималось все выше, словно даруя Юрию новую энергию. Сейчас все мысли парня были очень далеко от этого места. Да и вышел он на эту палубу именно для того, чтобы побыть наедине с ними. Так как уже и сам прекрасно понимал, что все то, что случилось в последнее время, было слишком уж серьезным, и теперь требовало определенного осмысления. К сожалению, как бы он ни изворачивался, довольно большая часть его дел пошла совершенно не так, как он изначально планировал. В столичной академии магии империи Суран, после того случая с прорывом ядра, буквально все сошли с ума. Особенно злобствовали преподаватели с кафедры стихии огня. Эти идиоты почему-то вдолбили себе в голову довольно глупую мысль о том, что раз был такой столб дикой энергии, очень напоминающий пламя, не говоря уже о том, что он использовал техники того же самого пламенного ястреба или феникса, то он имеет отношение именно к их кафедре. У них даже хватило ума попытаться начать диктовать ему свои претензии, что само по себе выглядело весьма глупо и даже как-то наигранно, по-детски наигранно. И самым смешным в этой ситуации было то, что некоторые преподаватели с этой кафедры начали заявлять даже о том, что это они обучали Юрия таким знаниям, и даже с показной грустью сокрушались в том, каких высот мог бы достичь этот паренек, если бы занимался не факультативно, а именно на их кафедре, как все обычные студенты, имеющие отношение к этой стихии. И в этой ситуации просто дико именно то, что находились идиоты, которые в это верили, и не только верили, а даже начинали и требовать, чтобы их также обучали. Например, Юрий сам застал тот факт, как какой-то там маркиз, прибывший на обучение из другого государства, принялся весьма нагло требовать, чтобы его как можно быстрее обучили таким техникам, и был готов за это даже доплатить. Сам же Юрий, как вообще-то воспитанный дворянин, в этой ситуации, дождался того самого момента, пока этого идиота все же развели на доплату в виде аж 20 тысяч золотых монет, и даже заключили с ним полноценный магический договор. И только после этого он поинтересовался, в присутствии многочисленных студентов академии, у того самого мага-преподавателя о том, как именно тот собирается обучать этого маркиза тому, чего сам не знает. Естественно, что все удивились. а Юрий просто попросил этого мага-преподавателя, если это он обучал Юрия таким интересным способом использования собственной магической энергии, продемонстрировать хоть что-то из подобных знаний на полигоне. При всех, тем более, что у него-то ядра в помине никакого не было, как он мог что-то подобное вообще использовать? У него для использования таких плетений магических сил просто не хватит, ведь, по сути, что происходит в такой ситуации? Обычно одаренный, как это учили в академии, сначала создает плетение, а потом начинает подавать в него собственную магическую энергию. Причем сразу стоит отметить тот факт, что подает энергию такой индивидуум постепенно, не рывками. Вот в этом и была разница. У тех, кто идет по пути постижения дара, плетение создается как бы импульсами. Как и энергия подается импульсом из ядра, через меридианы тела, замкнутые определенным образом в это самое плетение. Вот в чем факт. Так что сразу можно было понять тот факт, что он ничего такого не сможет сделать. Ведь он даже эту разницу просто не понимает. Естественно, что этот завравшийся маг-преподаватель практически сразу начал отмахиваться от подобного требования, просто заявляя о том, что он никому и ничего не обязан демонстрировать. Однако Юрий указал ему на один интересный пункт в том самом магическом договоре, который этот идиот оформил именно на себя. Ну, просто этот наглец не хотел делиться с Академией такими деньгами. Вот только он не понял главного. Академия не стала бы заключать этот договор. По той простой причине, что даже ректор Академии прекрасно знал главное. У них нет таких знаний. Эти знания были у Юрия, а у Академии их точно никогда не было. Так вот, в этом самом магическом договоре было указано отдельным пунктом, что вторая сторона, подписавшая этот договор, также обязуется его выполнить, как и обучить оплатившего обучение всему тому, что ему будет необходимо, чтобы достичь мастерства для использования плетений пламенный ястреб и пламенный феникс Браво. Ну, хоть тут этот мошенник сам себя загнал в угол. Да, он не ожидал ничего подобного, он просто хотел получить деньги, а потом до конца обучения тянуть резину, как говорили древние люди, после чего постарался бы либо заболеть, либо как-то расторгнуть этот договор, и все только для того, чтобы не возвращать деньги. В этом и был казус всей этой ситуации. В магическом договоре не было пункта расторжения договора, и, тем более, не было упоминания о каких-то штрафных санкциях, которые бы помогли этому магу-преподавателю удержать у себя хотя бы часть этой оплаты. А все только потому, что когда маркиз начал требовать бланк для магического договора, Юрий целенаправленно и намеренно подсунул его слуге, заметавшемуся по округе, специально измененный бланк магического договора. Подло, да, но тут и его понять было вполне можно, так как он уже и сам прекрасно понимал главное. Этот молодой маркиз может быть и высокомерный ублюдок, однако он честно собирался заплатить за все то, чему его просто никто учить не будет. Поэтому и нужно было наказать именно мошенника, а никак не его. Да, он выглядел глупцом из-за того, что поверил магу-преподавателю, который почему-то вообще никогда не занимался с Юрием, даже факультативно, и это было легко проверить. А те маги-преподаватели, которые занимались с Юрием факультативно, даже никогда не заикались о том, что это они его подобному научили, так как прекрасно понимали, что у парня был весьма вредный характер. Юрий просто потребует провести демонстрацию. Вот как какой-то маг-преподаватель может научить студента тому, чего сам делать в принципе не умеет. Правильно, он просто никого и ничему не научит. Так что, в сложившемся положении, этот достаточно молодой мошенник, который, кстати, совсем недавно пришел в академию, видимо по чьей-то протекции, легко оказался в ловушке. Ведь, как выяснилось, этот молодой маркиз тоже был вредным в определенных вопросах, и он отказался разрывать договор и возвращать себе деньги. Видимо, для него эти 20 тысяч золотых не были особо большими деньгами, и ему сейчас было важнее наказать того, кто додумался попытаться его обмануть. Так что этот высокородный прямо потребовал, чтобы этот маг-преподаватель любой ценой научил его тому, что сам пообещал при заключении этого магического договора. Судя по всему, теперь этот молодой маркиз таким образом приобрел себе весьма полезного, но достаточно глупого слугу. Ну, а что этому идиоту теперь остается? Теперь будет служить этому маркизу, пока тот сам не захочет расторгнуть этот глупый договор. При всем этом, самому маркизу даже не нужно будет ему что-то платить за годы его службы. Там уже все оплачено. За сам этот магический договор уже заплачено. Так что этот идиот теперь будет обязан учить этого молодого маркиза до тех самых пор, пока не научит тому, что тот хочет. А это было в принципе невозможно. Так что придется им стать неразлучной парочкой. Другие маги-преподаватели, хоть и пытались кичиться чем-то подобным, но таких глупостей не делали. Они просто распространяли какие-то непонятные и мутные слухи о том, что вроде бы что-то могут, но для этого нужно найти достойного ученика. Вот же казус ситуации, этакого они достойным учеником называют, не того ли самого Юрия, с которым у кафедры стихии огня всегда были достаточно напряженные отношения, ведь его даже на первом курсе пытались подставить, чтобы он погиб. Юрий еще не забыл той пакости на финальном экзамене первого курса, связанного с стихией огня, и всегда, при любом возможном случае, старательно припоминал эту глупость. Также обнаружилось много любопытных, которые пытались навязаться Юрию в компанию, и в этой ситуации весьма сложно было различить того, кто пытается набиться Юрию в компанию именно потому, что тот просто сопровождает в выходах в город того же принца Георга от тех, кто старательно пытался выдавить у него самого его личные секреты. Причем сразу стоит отметить еще и то, что среди этой толпы довольно сильно отличались молоденькие девушки из самых разных благородных семейств. Как и следовало предполагать, их интересовал не сам безродный и безземельный дворянин, их интересовали его связи. Эти девушки хотели попробовать именно через Юрия пробраться в постель принца империи, который в будущем станет императором, и они этого факта даже не скрывали. Особенно старалась одна молоденькая графиня. Наверное, это была та самая девушка, которую ранее сам целенаправленно стал избегать принц Георг. Тем более, что молодому благородному на данный момент стало куда более интересно заниматься развитием собственного ядра. Поэтому он тоже занимался учебой. В то время, пока Юрий был вынужден отбиваться от всех этих умников. Да, Юрий выдал принцу Георгу, принцессе Елене и молодому графу Юрис по одной пилюле пятого ранга для усиления и укрепления ядра. Причем предложил им точно так же пройти культивацию ядра и прорыв под его руководством на полигоне Академии. Благо, что они уже были готовы к чему-то подобному. Только вот с принцессой Еленой было немного сложнее, так как она все так же хотела провести все это именно наедине с Юрием и в собственной резиденции. Но это все было не так уж и важно. Важнее было то, что удалось это провернуть все всего лишь за одну ночь. В ту ночь три легкие вспышки магической силы пронзили пространство, практически не привлекая к себе особого внимания. Даже защиту полигона не пришлось переводить в экстренный режим. Достаточно было и половины ее мощности. А под утро все участники этого своеобразного эксперимента, хоть и были словно вареные, но уже смогли действовать достаточно адекватно для того, чтобы вернуться по своим спальням. Только вот принцессе пришлось отправиться в резиденцию. Однако их ядра уже больше напоминали ядра какого-то подмастерья секты. И это был большой прорыв для тех, кто никогда не культивировал подобные возможности в собственном организме. Теперь им нужно было работать над тем, чтобы их ядра еще больше укрепились и как следует развились. Да, они были у них сейчас увеличенные, но, по сути, на данный момент их ядра напоминали переполненный воздухом воздушный шарик, который может в любой момент лопнуть. Поэтому им всем и нужно было укрепить эти самые стенки ядра, прежде чем продолжать культивацию и его развитие. А вот системы магических меридианов у них были вполне неплохо развитые, что и позволяло им продолжать этот процесс, не отвлекаясь на их развитие. Правда, когда принц Георг заявил о том, что был бы не против попытаться изучить техники пламенного феникса, Юрий просто расхохотался в ответ на такое заявление. Потом ему все же пришлось пояснить принцу тот факт, что до этого уровня ему еще долго придется развиваться. К сожалению, ему понадобится очень много тренировок. И то, далеко не факт, что он дойдет до такого уровня. Но об этом нюансе Юрий ему точно не стал говорить. Ни к чему было разочаровывать того, кто хочет сам достичь какой-то величественной цели. Именно для него величественной. Вот пусть и думает об этом. По сути, для выходцев из империи Суран сейчас даже просто научиться использовать плетение магического меча будет вполне неплохим прорывом. Ведь их раньше те же воспитанники сект считали ни на что не способными, а это тоже очень важно. Возможно, кто-то скажет, что Юрию все это было бы совершенно ни к чему делать. Вот зачем он учит чему-то представителей императорской семьи и друга принца Георга. Для начала таким образом он как бы завязывает с ними определенные отношения. К тому же, именно таким образом он отвлекает от себя внимание и, по сути, дает понять, что у них есть шанс самим добиться чего-то подобного. Вот пусть и тренируются. А то, что он тренировался совершенно другим образом, уже никого не должно интересовать. Например, у Юрия уже и сам давно понял, что, по сути, давало ему определенную возможность лучше этих разумных усваивать некоторые возможности собственного ядра. И это в первую очередь его занятие алхимией. Когда разумный занимается алхимией, то у него вся система меридианов развивается немного по-другому. Не так, как у тех, кто изучает обычную стихийную магию и какие-нибудь боевые плетения. Там разница получается весьма существенная. Поэтому и считается, что те же самые алхимики более слабы в боевом плане, а боевые маги никогда алхимией не смогут заниматься, именно из-за по-разному развитой системы меридианов. Учитывая тот факт, что Юрий занимался абсолютно разными вещами, как алхимией, артефакторикой, так и боевой стихиальной магией, у него было вполне достаточно времени для того, чтобы развить свою систему меридианов таким образом, чтобы она подходила и для одного варианта, и для другого, чего у других одаренных просто нет. Поэтому ему и было куда проще действовать в самых разных направлениях, чего у того же принца Георга или молодого графа Юрис в принципе быть не может. Однако, наблюдая за прорывом ядра у принцессы Елены, Юрий все же заметил одну большую странность. Система меридианов у этой девушки была развита немного по-другому, не так, как у ее родного брата. А ведь они оба были магами стихии огня. Сначала Юрий подумал, что разница появилась именно из-за того, что она девушка, а он парень. Но потом, просто по привычке, пытаясь сравнить свои выводы с тем, что он может увидеть на практике во время занятий на той же кафедре огня, Юрий понял свою ошибку. Развитие системы меридианов не зависело от мужского или женского организма. Тут было что-то другое. Юрий внимательно начал присматриваться ко всем одаренным, которых только мог встретить в академии. И тогда он понял, что сила определенной стихии всегда влияет на меридианы определенным образом, и они действительно немного по-разному развиваются. Конечно, если сравнить систему меридианов алхимиков, артефакторов и обычных стихиальных магов, то там разница будет слишком существенной, и она сразу бросается в глаза. У стихиальных магов разница хоть и есть, но она не настолько существенная, чтобы ее можно было буквально по щелчку пальцев увидеть. Так вот, пытаясь понять, что именно его насторожило, Юрий внезапно понял, что что-то подобное можно было увидеть у универсальных магов, у тех, кто занимается одновременно, как минимум, двумя стихиями, или двумя направлениями магии, или даже больше. Все зависит от того, какие именно способности у разумного есть от рождения. Что же это получается? У принцессы Елены есть, как минимум, две стихии. Заподозрив подобную странность, он специально наблюдал за этой девушкой. У нее есть перстень обученного мага, стихия огня. Неужели при поступлении в академию, которую, кстати, она закончила с отличием, никто не заметил того, что у нее есть что-то еще кроме стихии огня? Нет, этого не могло быть в принципе. По той простой причине, что меридианы ее тела были развиты. То есть, она точно занималась этой неизвестной никому стихией. Получалось так, что у этой благородной девушки тоже есть какие-то секреты, которые она не афиширует. И Юрию это показалось подозрительным. Но кто он такой, чтобы задавать такие вопросы принцессе империи? По сути, если так подумать, у него-то и своих секретов выше крыши. И если он все же решит задать ей такой вопрос, то и она будет вправе спросить про его секреты. Ведь она же их не просто так скрывает ото всех. Юрий специально послал химеру разведчика. И тот провел своеобразный опрос, изображая самых разных разумных. И выяснил, что при дворе императора Адальберта об этом лучше всего было расспрашивать именно слуг, которые везде присутствуют, но никто их не замечает. И в первую очередь все считают ее именно магом огня, таким же одаренным, какими были ее отец и родной брат. Про ее мать мало что было известно. Она тоже была вроде бы одаренной, но какие способности у нее были, сейчас уже никто и не вспоминал. И узнать об этом было возможно разве что, если начать расспрашивать об этом самого принца Георга, принцессу Елену, или их отца. Только вот кому это надо? Юрий не был уверен в том, что эти разумные вполне адекватно оценят подобное рвение с его стороны. Поэтому понял, что у принцессы есть свои секреты, которые она просто скрывает, а знать их, возможно, для него будет весьма опасно. Лучше уж не знать таких вещей, иначе к нему еще больше прицепится, вместо того, чтобы оставить в покое. Однако сам факт того, что принцесса Елена, принц Георг и его старый приятель, молодой граф Юрис, все же прошли прорыв ядра, сыграл определенную роль. Император Адальберт решил ускорить события, и фактически в приказном порядке заявил о том, что пора кое-кому уже заканчивать академию. И все только потому, что там точно ничему новому обучить уже не смогут. А принцу империи уже пора было жениться. Потому что две принцессы империи Шани так уже задержались в столице империи Суран. Как говорится, пора бы им уже и честь знать. Нет, невесту самого принца Георга никто никуда не гонит. Пусть и дальше живет, выйдет замуж и пусть живет. Тут речь шла о другом. Вторая принцесса, та самая принцесса Мюнгель, немного напрягает императора Адальберта своим присутствием. Ведь вообще-то у нее наверняка есть какая-то своя цель. К тому же, на нее начали поглядывать многие молодые дворяне, особенно из высокородных. Различные маркизы буквально землю копытами роют, желая с ней поближе познакомиться. Да и родословная у нее была весьма неплохая, так как через нее они могут приблизиться к императорской семье. А это все-таки определенный нюанс. Самому же императору Адальберту не хотелось бы отвечать за последствия, если вдруг, совершенно случайно, эта молоденькая принцесса перестанет быть невинной. Как он это потом ее отцу объяснит? Глупостью самой девушки или какого-то молодого дворянина? Нет, никто такие глупости и слушать не будет. Поэтому было бы предпочтительно ее отправить обратно. Но как это можно сделать, так сказать, без каких-либо выдуманных причин? А вот тут все было достаточно просто. Нужно было состряпать свадьбу своего сына-наследника, а потом всю эту толпу, одним радостным караваном, отправить обратно в империю Шань. Принц Георг заодно и со своим тестем познакомится, и другими родственниками. Связи на будущее наладит, на ту страну посмотрит, может даже какие-то полезные знакомства заведет. А сам император Адильберт от всей этой толпы различных разумных, которые шныряют по столице его государства, как какие-то вражеские агенты, банально избавится. Да и ответственность себя за четвертую принцессу империи Шань просто снимет. Кстати, Юрию все же было немножко непонятно поведение этой высокородной девушки, так как она вдруг, ни с того ни с сего, начала довольно плотно общаться с принцессой Еленой, и даже начала ей подсказывать различные способы культивации ядра и собственной системы меридианов, а также объясняла, как удобнее было бы той медитировать, как проще входить в нужное состояние, буквально по щелчку пальцев. Надо сказать, что Юрий-то все это уже знал из свитков, найденных в библиотеке секты меча, только особо распространяться не стал, так, кое-что подсказывал, понемножку. А вот эта благородная девица уж очень постаралась, и в первую очередь дала понять принцессе Елене, что такие занятия лучшие для начала проводить под наблюдением того, кто хоть что-то в этом понимает. Вполне логичное предположение, только вот Юрий в качестве такого наставника не хотел бы быть. Это же постоянно с принцессой Еленой придется рядом находиться, и в данной ситуации это будет весьма своеобразно компрометировать как самого Юрия, так и самому принцессу. Хотя они вроде бы муж и жена, только вот Юрий не хотел оставаться с ней наедине в одном помещении, так как в такой ситуации ни о какой медитации речи не будет. И все только потому, что как только они оставались наедине, принцесса Елена тут же меняла свое поведение, и парень просто не понимал того, когда она настоящая, а когда просто играет. И это все его уже немного раздражало. Возможно, и сам император Адальберт также немножко рассердился на Юрия за то, что парень взял и испортил ему все, выдав пилюлю для укрепления ядра молодому графу Юрис, а не ему лично. Ведь, как понял парень, даже сам император тоже начал культивировать ядро. Только у него этот процесс шел гораздо хуже, чем у принцессы Елены, принца Георга и молодого графа. Возраст все-таки давал себя знать. Ну, ничего. Вот съездит его сын-наследник в империю Шань и прикупит там чего-нибудь похожего на эти пилюли. Да и привезет отцу. И пусть тренируется, сколько ему влезет. Однако реакцию императора Юрий понял именно по тому самому приказу по поводу окончания обучения. Ведь, как оказалось, ректор столичной академии магии получил от императора список тех, кто должен был как можно быстрее закончить обучение в этом учебном заведении. И тут никак не попляшешь, так как в этом списке был и Юрий. Ну, еще бы, ведь уже и сама принцесса Елена объяснила парню, при личной встрече, на что именно таким образом рассчитывает император. Именно на то, что парень отправится в империю Шань с принцем Георгом и не даст того в обиду. Мало ли, судя по поведению представителей сект, там всегда могут найтись самые различные провокаторы, чтобы возвысить себя на фоне тех, кого они унижают. А тут речь идет не только о представителях сект, но и о представителях различных благородных семейств, которые могли иметь какие-то виды на принцессу Айонг, которая должна будет стать супругой молодого принца. А значит, они явно могут попытаться спровоцировать конфликт и вызвать принца на поединок. Учитывая тот факт, что он является наследником императорской семьи, даже по законам империи Шань, у принца Георга будет возможность выставить вместо себя своего бойца. И, желательно, чтобы тем самым бойцом был тот, кто действительно может надавать по ушам потенциальному противнику. И это все, как раз таки, Юрий сам уже прекрасно понимал. При этом всем, принцесса отдала Юрию недвусмысленный намек на то, что за выполнение подобного задания император обязуется довольно показательно и щедро наградить парня. Интересно получается, чем именно он собирается награждать Юрия за выполнение подобного задания? Неужели все-таки решил подарить парню титул и земли? Ну, вот они опять начали, опять пытаются парня загнать под вассальную клятву. Хотя Юрий уже целенаправленно дал понять принцессе Елене, что не собирается давать подобную клятву ее отцу-императору. Он уже и сам прекрасно увидел, как император Адальберт его ценит. Это было заметно на том самом празднике, который был устроен именно после победы Юрия на состязании с представителями двух сект. Но принцесса явно поддерживала в этом плане своего отца. При этом обещала Юрию, что сама позаботится о каких-то там нюансах. Вот интересно, а что она может сделать? Странно как-то получается все это. Но Юрию пока что были непонятны все эти хитрости. Тем более, что теперь и ему пришлось, из-за этого приказа императора, сосредоточиться на подготовке к экзаменам, которые должны были вскоре произойти. Экзамены, как парень и предполагал, на экзаменах по алхимии и артефакторике особых сложностей у него не возникло. Экзамен по алхимии у него принимал тот самый старичок, Божий одуванчик. Алхимик, как Юрий его называл, от Бога, покровителя. Этот старичок дал парню задание сварить эликсир исцеления, и Юрий это сделал. И когда все закончилось, старый магистр алхимии весьма старательно проверил этот состав. Правда, на его изготовление у Юрия ушло почти 2 дня, вернее, 2 суток, так как он продолжал процесс даже ночью. Но результат был действительно очень хороший. По сути, у него получилась чистая эссенция исцеления, с вкраплениями противоядия. Этот старый магистр-алхимик долго ходил вокруг этого флакона, прищелкивая языком, а потом, в конце концов, разразился довольно громкой и возмущенной тирадой о том, что у Юрия все получается как-то необычно, но эффективно. Потом он сразу заявил о том, что такое зелье исцеления можно было бы использовать не для одного разумного, а для нескольких сразу, так как его можно было разделить на 3 флакона, как минимум, на 3 флакона поменьше. Но эффективность у этих флаконов будет такая же, как и у обычного эликсира исцеления полного состава. При этом, когда один из магов-преподавателей попытался предложить разбавить этот состав, то едва сам чуть не получил от этого магистра по голове ближайшим стулом. Услышав подобную глупость, этот хрупкий на вид старичок так разбушевался, что этого глупца пришлось просто прятать за толпу других магов-преподавателей. И все только потому, что этот старик действительно хотел как следует настучать по вместилищу разума своего оппонента, предложившего подобную глупость. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации, если попытаться разбавить состав эликсира, то он все-таки частично потеряет свои свойства, а это было бы нежелательно делать. Именно благодаря этому признанию Юрию сразу засчитали экзамен алхимика, закончившего обучение на кафедре алхимии, после чего он отправился на экзамен по артефакторике. Как он и предполагал, на этом экзамене парень предложил модифицировать тот самый шар Тактита, которым так старательно пользуются легионы империи Суран. Сначала маги-артефакторы даже не поняли того, о чем парень им говорит. Самое смешное в этой ситуации заключалось именно в том, что подобные защитные артефакты считались чуть ли не абсолютной защитой, то есть были сами по себе идеальны. Хотя, о какой абсолютности и идеальности тут можно было бы говорить, если эту защиту все равно можно пробить, банально перегрузив щит, который формирует этот артефакт. Но Юрий его модифицировал, сделав кое-что помощнее. Он заранее использовал там некоторые ингредиенты из костей монстров с территории мрачных земель. Да, сама по себе эта конструкция получилась довольно страшная. Однако, сами плетения были уже как следует проработаны. И у него получился измененный шар Таккита, который можно было постоянно подзаряжать, используя сменные накопители магической энергии. В этом артефакте Юрий использовал 5 накопителей, которые по очереди разряжались, по сути, переключаясь на тот накопитель, в котором есть энергия. Поэтому опустевшие кристаллы можно было легко сменить. Когда маги, преподаватели это поняли, то их паника была настолько велика, что Юрий долго смеялся. Они даже устроили полноценную проверку защитных свойств этого измененного артефакта. Поставили этот артефакт в центре полигона, а потом загнали на полигон сразу 3 курса с кафедры стихии огня и заставили долбить по мишеням, стоявшим под прикрытием магического защитного поля этого шара, своими магическими плетениями. А сидевший возле артефакта маг, преподаватель, согласно инструкции, просто менял накопители энергии. Ну, что тут можно сказать? Такое издевательство продлилось практически 3 дня, пока самим преподавателям не надоело пригонять студентов. Потому что те, кто мог использовать активную силу стихии для атаки, у них просто закончились. Маги воздуха, маги огня, маги воды, все закончились. Многие студенты были буквально на грани истощения, но так и не смогли пробить такую защиту. Да, Юрий прекрасно понимал, что сам он мог бы легко пробить эту защиту, потому что видел те самые ячейки и узлы плетения, ударив по которым можно было спокойно пробить такую защиту. Но это можно было сделать именно аурными иглами, или, как он еще называл, их иглами из спрессованной маны. У этих же разумных ничего такого не было. Они били именно по площадям, и плетение защиты спокойно продержалось до тех самых пор, пока не закончились сами атакующие маги. Да и имеющиеся заряженные накопители уже были на исходе. Правда, того самого мага-преподавателя тоже пришлось потом отправлять в лечебное крыло академии. Все же у него было обезвоживание и истощение. Но он настолько принципиально сидел возле этого артефакта и менял накопители, что Юрию его даже жалко стало. Может быть потому, что он был сам с кафедры стихии земли. Такие одаренные обычно обладают довольно высокой усидчивостью и спокойствием. Ему поставили задачу, и он ее выполнял. Поэтому он практически никак себя не проявил. Просто сделал свое дело, а потом, когда закончились студенты, и ему подали сигнал для отключения артефакта, он это сделал, но при этом и сам практически потерял сознание от усталости. Естественно, что Юрий не стал рассказывать кому-либо из них о том, почему и как он сделал свое защитное плетение более стабильным. Этот артефакт назвали модифицированным шаром Таккита и отправили, как Юрий и предполагал, в хранилище Академии магии. Скорее всего, этот артефакт впоследствии попытаются изучить и даже воспроизвести. Ну, что же, как там говорили древние люди, флаг им в руки, барабан на шею и перышко в одно место для равновесия. Правда, там была речь еще и про какой-то бронепоезд на встречном пути, но Юрий этого не понимал. Однако он прекрасно понимал то, что именно это все могло означать. Пусть стараются, ведь парень специально использовал такие материалы, в котором от природы было очень много собственных линий магической энергии, природной, которую не обнаружить и как-то локализовать без его специальных амулетов просто не смогут. Только при увеличении, как минимум, в пару десятков раз можно будет разглядеть разницу в цветовой гамме. Так что стараться им придется долго, ведь для них вся эта мешанина магических линий будет просто невероятной паутиной, которую просчитать вряд ли получится. Ну, а если кто-то и сможет, то честь ему и хвала, так как это явно будет настоящий гений своего дела и профессионал. Такой противник уже заранее вызывает у Юрия только уважение. Несмотря на все это, парню экзамен все-таки засчитали. Так что, основную свою направленность, которую он хотел получить, Юрий все же получил. Причем, сдал все это он фактически с отличием. Так как магам, преподавателям придраться было просто ни к чему. Тем более, что он их шокировал. Подобных артефактов вроде того, что он сделал, в империи Суран изготовить не мог никто. То есть, таким артефактом можно было бы защищать, например, какого-нибудь военачальника, или даже ударный отряд, который должен пробить защиту противника под самым шквальным огнем магических плетений. А это тоже очень важно, особенно в сражении. И если Юрий захочет подзаработать на этом деле, то ему предоставят заказы. Ведь, как только маги-артефакторы сами узнали о том, что именно он будет показывать на защите, на этот экзамен приехали даже представители императорской власти, имеющие отношение к легионам. И они очень сильно заинтересовались такой защитой, хотя самого Юрия они не трогали. Возможно, именно по той причине, что на данный момент парень числился своеобразным другом и товарищем будущего императора. Поэтому они и не спешили с попытками уговорить его сотрудничать с империей. А что, если он друг императорской семьи, то зачем мучиться? Потом просто расскажут императору, и тот сам попросит Юрия за отдельное вознаграждение изготовить несколько подобных артефактов, хотя бы для той же самой гвардии императора. А что, гвардия тоже иногда в войнах участвует. Но самого Юрия пока что это все никак не беспокоило, так как теперь ему было нужно сдавать другие экзамены, те самые, которые имели отношение к кафедрам стихии столичной академии. И первым он решил сдать экзамен на кафедре стихии земли, что некоторых индивидуумов просто выбило из колеи, потому что многие думали о том, что кафедра стихии огня все-таки у него пользуется определенным приоритетом. Вот именно из-за таких умников Юрий и пошел в первую очередь на кафедру стихии земли. Собравшаяся там комиссия действительно была весьма серьезной. Вопросы в основном были теоретические. Как нужно действовать с плодородной почвой? Как можно выяснить, насколько плодородна почва? Как можно делать что-то полезное в полях? На эти все вопросы Юрий отвечал быстро и по существу. Теорию этого дела он знал вполне хорошо. Да и о какой плодородности можно было говорить, если экзамен проходил на боевом полигоне? Однако, Юрий все-таки сделал небольшой акцент на то, что магию земли не обязательно было бы использовать в полях для нужд сельского хозяйства. Ее можно использовать и как боевую. Он, конечно же, и сам уже понимал, что, например, при подготовке тех же подкопов под чужие крепости тоже используют магов земли. Однако, в данной ситуации, Юрий показал, что подобное отношение к магам земли тоже ошибочно. Он предложил магу-преподавателю создать самое мощное защитное плетение, на которое тот может быть способен, и не удивился, когда увидел перед собой гранитную стену. Ну, да, надежная защита, не поспоришь. Но когда Юрий атаковал эту стену, первоначально попросив самого мага-преподавателя отойти в сторону, чтобы его не зашибло, все поразились, так как, по взмаху руки парня, из-под земли вылетели три острых каменных шипа, спрессованных фактически до состояния кованого металла, и со всего размаха врезались в эту защиту. Грохота было много, но расколовшаяся гранитная стена просто рассыпалась, а три каменных шипа, которые Юрий назвал обсидиановыми кольями, завязли в защитной стене полигона. Шок у магов-преподавателей с кафедры стихии земли был просто невероятный, так как они просто не ожидали, что парень может устроить нечто подобное, и даже предложили ему провести своеобразный бой, пригласив против него магистра стихии огня. Тот сначала даже не понял того, для чего его позвали, ведь этот разумный был приезжим и в академии не преподавал. Конечно, он уже тоже слышал некоторые истории про одного студента, который что-то там может, но не придавал всему этому особого значения. Однако, когда его попросили выступить в поединке с студентом с кафедры стихии земли, то он воспринял это все сначала как чуть ли не полноценное оскорбление. Но потом, когда ему сказали о том, что этот студент вообще-то универсал, все же немного успокоился. Тем более, что сейчас против него Юрий будет использовать только магию земли, и, не более того, а уж услышав о том, что маг земли может попытаться его как-то атаковать, этот магистр вообще расхохотался. Но смеялся он не так уж и долго. Для начала, чтобы встряхнуть этого магистра, сразу после едва только прозвучавшего в воздухе гулкого звука гонга, обозначавшего начало поединка, Юрий запустил в этого зажравшегося мага огня несколько каменных кулаков. Надо сказать, что специалистом своего дела он был хорошим, так как практически сразу создал стену огня, когда понял, что ему грозит. Но три удара просто разнесли его защитное плетение. Тогда он принялся атаковать Юрия фаерболами, при этом формируя новую защиту, и даже опустился до того, чтобы создать купол пламени. Хороший мастер своего дела, тут не поспоришь. Однако обсидиановые колья, которые уже заранее заготовил Юрий, Пробили эту защиту тоже играючи, и едва не пришпилили этого магистра к стене полигона. Сказать, что тот был в шоке, это не сказать ничего. Его даже отпаивать пришлось специальными успокоительными зельями. Он все никак не мог понять того, как его, опытного боевого мага, так легко мог разбить какой-то мальчишка, тем более, использующий самую миролюбивую стихию, стихию Земли. Однако это был намек, намек на то, что маги Земли тоже могут быть опасны. И именно таким образом, как показалось парню, ему удалось встряхнуть тех, кто уже давно привык к тому, что их всегда считают какими-то слабаками. Да, Юрий помнил о том, что алхимиков и артефакторов считают еще более слабыми. Но вот как раз перед этим магистром в качестве боевого противника стоял именно маг Земли. Ну, и что он мог бы, по мнению этого магистра, тот мог бы сделать? Яму перед противником, который на него бежит, старательно создать, чтобы тот просто провалился в нее, и при удачном стечении обстоятельств сломал себе ноги, или еще что-нибудь. Да, однако даже в данном случае маг Земли мог навредить, например, использовав те же камни. И когда Юрий уходил с полигона, то увидел, как один из магистров магии Земли задумчиво стоял и поднимал с земли на расстоянии от себя обычные камни, словно не веря тому, что этот камушек можно превратить в довольно опасный метательный снаряд. Да, их просто не учили этому, так как просто считалось, что они для этого не подходят. Их стихия считалась очень спокойной и инертной, чего про другие не скажешь. Даже стихия воздуха считалась довольно опасной, ведь у них были такие плетения, как ветер ножей, воздушные лезвия. Они позволяли формировать, буквально за мгновение, опасные плетения. Да, легкие и простые, да, в чем даже слабые, но они создавались очень быстро. Тут же Юрий им показал, что и магия Земли тоже способна на многое. При этом не стоит забывать о главном. Магия Земли действует буквально везде, это легко понять. Под ногами-то всегда земля есть, в городах, на улицах, в полях, в лесах, в горах, да где угодно. Только высоко в небе земли нет, но кто туда поднимается? В основном сражение происходит на земле, и вот тут маг Земли может развернуться от души. Ведь в качестве последней демонстрации, Юрий просто показал кое-что. Он указал магам Земли на ряд мишеней, которые обычно используют те же самые маги огня для своих тренировок. Это был весьма своеобразный ряд высоких каменных столбиков, которые, кстати, для них формируют именно маги Земли. Иначе бы таких гранитных камней не напаслись бы, просто таская их в Академию сотнями чуть ли не каждый день. А так практика для будущих магов стихии Земли, как и для других. Так вот, Юрий просто показал им на тот ряд камней, после чего, хлопнув в ладони, приложил руки к земле и послал вперед, как он назвал, каменную дрожь. Земля перед ним резко вспучилась, как будто под ней кто-то ползет в сторону противника. Причем делает это очень быстро, хотя выглядело это немного жутко. А вот когда этот самый кто-то достиг ровного ряда каменных столбиков, то резко ощетинился из-под земли многочисленными каменными кольями, которые можно было назвать гранитными. И большая часть этих кольев, легко и фактически непринужденно, пробило те самые мишени, стоявшие ровным строем. Надо сказать, что это действие со стороны парня заставило магов-преподавателей с кафедры стихии Земли просто замереть в шоке. Ведь таким образом парень показал им, что маги Земли могут атаковать не только одиночные цели, например, с помощью тех же самых обсидиановых или гранитных кольев, которые вылетают из-под земли, или каменных кулаков, для которых можно использовать обычные камни. Он показал, что можно атаковать даже целую группу противников. На настоящем поле боя это может быть очень опасным ударом, ведь наносится он из-под земли, именно оттуда, откуда его просто не ждут. И никакие амулеты в данном случае не помогут, потому что удар наносится не магией, а уже сформированной основой в виде острого каменного кола. Да и такая защита, как тот же самый шар Таккита, тоже не сработает. Удар-то из-под земли идет, а его защитное поле накрывает объект полусферы именно сверху, а под землей никакой защиты нет. Так что и этот экзамен парень тоже сдал на отлично, а маги-преподаватели надолго задумались. Правда, при всей этой задумчивости, они почему-то смотрели на Юрия какими-то странными, словно испуганными взглядами, хотя, стоит отметить еще и тот факт, что сам куратор кафедры стихии Земли все же не погнушался и подошел к парню, чтобы предложить ему поступить на их кафедру преподавателем, именно магом-преподавателем, не младшим преподавателем, которым можно было бы позвать того же многообещающего студента, не лаборантом. а именно полноценный магом-преподавателем. Судя по всему, у этого старого магистра появилось желание дать парню группу молодых одаренных, имеющих отношение к этому направлению магических искусств, чтобы он подготовил из них боевых магов Земли, чтобы удивить потенциальных противников на каком-нибудь следующем состязании. Вот только Юрий ничем подобным заниматься не собирался. Он вежливо поблагодарил этого старого преподавателя за такую честь, но сказал, что сам еще только учится. Поэтому просто показал им то, что можно сделать, и то, что он, якобы, увидел у одного из монстров на территории мрачных земель. Да, некоторые монстры использовали там нечто подобное. Так что он решил попробовать, получится или нет, и что-то вроде бы у него все же получилось. Результат его экспериментов они видели прямо перед собой, а теперь пусть думают, что хотят. Если они действительно достойны быть преподавателями, то наверняка начнут сейчас эксперименты, начнут пытаться сами научиться чему-то подобному, и постараются разработать новую систему тренировок. Но это уже, как уже было сказано ранее, их личное дело. Главное, что Юрий сдал на отлично и этот экзамен. Дальше его ждала стихия воздуха. И здесь все было точно так же. Для начала он показал, как можно использовать воздушные массы, гоняя их туда-сюда над полигоном в виде своеобразных вихрей смерчей и различных ветерков. Также он продемонстрировал им те самые боевые плетения в виде ветроножей, воздушные лезвия и даже воздушные кулаки. Потом, с учетом того, что с ним никто не пытался как-то спорить, Юрия просто попросили сделать что-нибудь на небе. Ну, да, решили посмеяться, на небе вообще-то в этот момент было всего лишь одно несчастное облако. Но Юрий решил, раз они хотят, то пусть посмотрит. Поэтому сосредоточился и протянул свои чувства вверх, пытаясь ощутить силы, находящиеся там. Сейчас он стоял на открытой площадке полигона, сосредоточив все свое внимание на одиноком облачке, которая медленно плыла высоко в лазурной бездне неба. Его взгляд в этот момент был острым, а руки слегка приподняты, словно у дирижера, готовящегося к первому взмаху палочки. Потом он глубоко вдохнул, призывая магию стихии воздуха, и сразу же ощутил ее присутствие, легкое, текучее, но послушное его воле. Первое плетение магии соткалось из невидимых нитей, словно тонкая паутина. Он направил его вверх, к облаку, и осторожно ткнул самый краешек, заставляя воздух вокруг уплотниться. Белое облако замерло, перестав расползаться, после чего слегка непослушно, но все же начало менять свою форму. Легкими, почти незаметными движениями пальцев, Юрий скульптурировал вату небесного объекта, создавая очертания. Постепенно облако начало обретать лик какого-то древнего старца. Густые брови, глубокие морщины, величественная борода – все это проявлялось с удивительной точностью. Магическое плетение вело себя покорно, а Юрий корректировал мельчайшие детали. Расширял щеки, углублял складки на лбу, подчеркивал линии рта. Иногда он аккуратно прикасался к потокам ветра, добавляя легкие штрихи, чтобы придать портрету объем. А едва изображение старца обрело завершенность, Юрий чуть опустил руки, словно делая паузу, чтобы осмотреть свою работу. Но вскоре его пальцы снова ожили, а магические нити возобновили свое движение. Он решил превратить этот образ в нечто более знакомое и значительное. Облако снова начало трансформироваться. Юрий осторожно размывал одни детали, добавляя другие. Лик старца постепенно исчезал, уступая место чертам императора Адальберта. Узловатые черты сменились строгой симметрией, резкими скулами и мощным подбородком. Юрий добавил линию короны, вытянул нос, очертил тонкие губы, придавая изображению нотки суровой грации. Во время этой работы воздушные плетения, что он использовал, и которые поддерживали форму облака, постепенно становились все сложнее. Он использовал вихревые потоки, чтобы создать ощущение светотени, заставляя изображение казаться почти живым. Этот облачный образ постепенно стал величественным, внушающим трепет, и теперь напоминал тот самый портрет, который украшал дворцовые залы. Уже заканчивая свою работу, Юрий сделал последний штрих, легкий порыв ветра, который заставил края облака словно развиваться, как мантия императора. Затем он остановился, позволив созданию удерживать форму. После чего, с довольной улыбкой, он некоторое время наблюдал за своим творением, пока ветер медленно уносил образ прочь, растворяя его в бескрайней синеве неба. Надо сказать, что когда Юрий опустил взгляд на членов комиссии, то эти старые магистры смотрели то на небо, то на самого парня. И делали они это с некоторым страхом. «Это что такое сейчас было?» – слегка растерянно проговорил магистр магии воздуха, который был куратором кафедры стихии воздуха. «Как так? Это же...» Только потом Юрий понял, что сделал. На таком расстоянии выпускник академии с этой кафедры мог разве что большие массивы воздуха перемещать. И то, очень медленно. В крайнем случае, они разгоняют облака или перемещают тучи. Если, например, нужно спасать посевы от града. А тут, им не оставалось ничего другого, как просто подписать документ, свидетельствующий о том, что Юрий сдал и этот экзамен с отличием. И это был определенный показатель, который всем следовало учитывать. Тем более, что его своеобразные партнеры по этому делу, принц Георг и молодой граф Юрис, только готовились сдавать выпускные экзамены. А Юрий уже справился не только с экзаменами на основной кафедре, где сам в основном и учился, но также он сумел сдать еще два экзамена по тех кафедрах, где обучался факультативно, и ему оставалось сдать еще два экзамена, так как ему оставалось сдавать мастерство владения еще двумя стихиями, и первый на очереди был именно экзамен по стихии воды. На этом экзамене магов-преподавателей тоже ожидало своеобразное удивление, именно из-за того, что Юрий вполне уверенно вышел на полигон академии. Потрескавшаяся от жары земля, выжженная магией предыдущих учеников, казалась мертвой и неприветливой. Легкие порывы ветра носили пыль, а солнце безжалостно палило, и ни капли воды не было видно поблизости. В таких условиях экзамен по магии стихии воды был настоящим испытанием, но он, никак не проявляя какой-либо растерянности или страха, остановился в центре полигона, закрыл глаза и глубоко вдохнул, погружаясь в поток магии. Внутреннее ядро парня выдало импульс силы, что разлился теплой волной по его телу, связываясь с окружающим пространством. Сейчас ему была нужна именно влага, но ее здесь, казалось, было ничтожно мало, хотя сам Юрий прекрасно знал, вода есть везде, нужно лишь сосредоточиться и постараться найти ее источник. Для этого он медленно вытянул руки перед собой, и тонкие магические нити устремились в окружающее его пространство и даже в землю, казавшуюся полностью безжизненной. Сейчас Юрий чувствовал мельчайшие частицы воды, скрытые в сухом зное. Легкий ветерок донес до него эти крошечные капли, разбросанные среди горячих потоков воздуха. Первые капли были почти неощутимы, но молодой маг крепко зацепился за них, словно рыболов за ниточку блеснувшего на солнце серебряного крючка, после чего он сосредоточился еще сильнее, вытягивая больше влаги из воздуха. Потоки начали собираться вокруг его ладоней, превращаясь в маленькие капельки, которые замерцали под яркими лучами солнца. Вокруг его рук закружились миниатюрные вихри, наполненные серебристой влагой. Но он не остановился на этом. Резко присев, он положил ладонь на землю, передавая магические импульсы глубоко под ее поверхность. Он искал, ощущая плотные слои земли и скрытые там минералы. Вскоре он нашел то, что искал, подземную водную жилу, бегущую медленно, но уверенно сквозь глубины почвы. После этого он направил свою магию вниз, мягко, словно уговаривая воду подняться к поверхности. Это было непросто. Земля сопротивлялась, а влага неохотно покидала свое укрытие. Но он был настойчив. Словно художник, он нанизывал нити магии, создавая идеальный путь для воды. Несмотря на кажущееся бессилие, результат был налицо. Сначала из трещин в земле выступили крошечные капельки. Затем появилась тонкая струйка, извивающаяся и сверкающая, как серебряная змея. Юрий, сжав зубы от прикладываемых усилий, поднял ее выше, усиливая потоки. Струйка становилась все толще, превращаясь в поток, а затем в настоящий фонтан. А когда парень резко встал и сделал шаг назад, вода взвелась ввысь, создавая сверкающий столб, который преломлял солнечный свет, окрашивая полигон в переливы радуги. Фонтан двигался плавно, словно управляемый невидимой рукой, разделяясь на несколько потоков и снова сливаясь в единое целое. И только после этого Юрий открыл глаза. Его слегка побледневшее лицо теперь было мокрым от пота, но в глазах горел огонь триумфа. Он знал, что показал не только мощь, но и филигранное мастерство. Фонтан поднимался все выше, подчиняясь его воле, и зал полигона наполнялся влажным свежим воздухом. Маги-наблюдатели, сидящие у края полигона, переглянулись, явно пораженные тем, что только что увидели перед собой, и в их взглядах сейчас читались изумление и уважение, то, чего не часто добиваются студенты, даже самые талантливые. А три молодых мага-преподавателя, весьма пристально наблюдавшие за демонстрацией Юрия, переглянулись. В их взглядах читалось не только восхищение, но и вызов. Один из них, высокий мужчина с короткими светлыми волосами, шагнул вперед. «Превосходная демонстрация, но экзамен не может считаться завершенным без проверки твоих навыков в настоящем столкновении». Немного подумав, выдал он Юрию. «Мы, как представители кафедры стихийной магии, вызовем тебя на дуэль». В ответ на что Юрий только слегка улыбнулся и кивнул. В его взгляде не было ни страха, ни волнения, только спокойная уверенность. А вызвавшиеся маги быстро заняли позиции, выстроившись треугольником перед Юрием. Полигон был готов к битве. На земле еще лежали лужи воды, оставленные Юрием, а в воздухе витали капли влаги, словно созданные для манипуляций. Первый маг, собрав свою магию в ладонях, начал вытягивать воду из луж. Ее струи поднялись, подчиняясь его воле, и закрутились вокруг него, образуя вращающийся водяной щит. Двое других магов действовали синхронно, вытягивая влагу из воздуха, чтобы создать потоки, которые начали медленно сгущаться, превращаясь в опасные орудия атаки. Все это время сам Юрий вполне спокойно и даже как-то равнодушно следил за их действиями. Он чувствовал движение воды, ее вибрации, напряжение и каждое колебание. Когда маги начали направлять свои силы, чтобы атаковать его, он едва заметно поднял руку. Единым магическим импульсом Юрий протянул нити своей магии ко всем источникам воды на полигоне. Его связь с водой была сильной, как никогда. Он ощутил, как влага подчиняется его воле, словно некая сила природы. Секунда, и вся вода, которой маги так усердно манипулировали, внезапно рванулась к Юрию. Потоки сорвались с их рук, щиты распались, а сгущенная влага испарилась, устремившись к его ладоням. Маги остались с пустыми руками, недоуменно глядя на исчезнувшие щиты и орудия. «Что?» – выдохнул один из них, не веря своим глазам. Сам же Юрий в этот момент стоял в центре полигона, окруженный сферой воды, которая вращалась вокруг него, сверкая под солнцем. Ее потоки двигались плавно и грациозно, как будто играли в танце. «Ты думаешь, что мы так просто сдадимся?» – раздраженно выкрикнул второй маг и вновь попытался вытянуть влагу из окружающего воздуха. Но все попытки были тщетными. Юрий удерживал абсолютный контроль над имеющимися ресурсами воды. Хотя вышедшие против него маги отчаянно пытались сопротивляться, они сосредотачивались, вытягивали свою магию до предела, но каждый раз вода уходила из-под их контроля, оставаясь подчиненной Юрию. Наконец, то, вымотанные и пораженные, они опустили руки. Главный из них сделал шаг вперед и медленно поклонился. «Мы признаем твое мастерство», — глухо, но с явным уважением сказал он. «Ты доказал, что твоя связь со стихией воды превосходит нашу». И в этот раз Юрий лишь коротко кивнул, позволив воде медленно стечь обратно на землю. В его взгляде не было ни гордости, ни высокомерия, только спокойствие мастера, уверенного в своих силах. И после этой слишком явной демонстрации его способностей и сил, представителям этой кафедры пришлось признать за ним сдачу выпускного экзамена. И теперь дело оставалось за малым, так как у него оставался только один экзамен по владению магией стихии огня. А в том, что там маги, преподаватели, явно озлобленные на парня, постараются сделать ему какую-то гадость, он точно не сомневался. И именно поэтому Юрий решил воспользоваться моментом. Именно тем, что магам-преподавателям с этой кафедры придется принимать экзамены у принца Георга, уж этому благородному разумному они портить жизнь явно не будут. Это был факт, с которым не поспоришь. Тем более, что пока молодой студент готовился, Юрий успел сдать все экзамены, и теперь ему тоже оставалась только одна кафедра. Да, ему хотелось сдать этот экзамен как можно быстрее и эффективнее, но заранее стоило отметить тот факт, что принц Георг разделял сомнения Юрия. Он тоже знал о настроениях, которые царили среди преподавателей этой кафедры, ведь он именно там и учился. Это молодому графу Юрис нужно было сдавать другую стихию, стихию воды, но он тоже затянул подготовку, хотя, судя по всему тому, что слышал Юрий, его там особо не нагружали.